и, скомкав в кулаке послание сестры, быстро зашагал к великокняжескому дворцу. Теперь одна была мысль у него — мчаться вдогонку за оскорбителем, притащить его на княжеский суд, а грешницу-сестру заточить в монастырь, чтобы спрятала там свой позор и молила Бога о прощении. Но для поездки в далекую Кафу, да еще через литовские земли, требовалось разрешение великого князя. Снова Максима царапнула мысль о тягостной зависимости государевых бояр. Он задыхался от недостатка вольности, словно рыба, выброшенная на берег из родной стихии. С трудом смирив свой гнев и нетерпение, уже перед самой дверью великокняжеских покоев, Максим вошел туда решительным шагом и поклонился более торопливо, чем того требовал этикет. К счастью для него, Иван Васильевич пребывал в благодушном настроении и даже с долей сочувствия спросил молодого князя, в чем причина его угрюмости и тревоги. Раздольский сбивчиво поведал государю о побеге сестры и своем намерении догнать и покарать грешников. «Почему же ты думаешь, что твою сестру увез именно купец Франческо, а не кто другой?» На лице великого князя мелькнула улыбка, хотя глаза его при этом оставались по-прежнему грозными. «Все сходится, государь. Он бывал в нашем доме, и я уже не раз замечал, как они с Варварой переглядывались. И перед отъездом он заходил к нам в мое отсутствие. И послание от нее мне передали. Вот!» Максим вытащил из кармана клочок бумаги, уронив при этом на пол красную ленту сестры. «Вот что бывает, когда женщинам послабление даешь», — вздохнул Иван Васильевич. «Почему же вы с отцом дозволяли, чтобы девица переглядывалась с мужчиной, да еще с иноверцем? А скажи-ка, не приходили к твоей сестре лихие бабы, колдовки?» «Да», — немного растерялся от государевой догадливости Максим. «Позавчера одна такая наведывалась, но я ее прогнал взашей». «Вот-вот, от этих язычниц все зло. Даже в княжеские палаты лезут, пробиваются, как сорная трава между камнями. Наверняка эта ворожея опоила твою сестру приворотным зельем». «Государь, дозволь мне посчитаться с оскорбителем, да и сестру наказать за прегрешение». Максим встал на одно колено и низко опустил голову. «Хочу ехать вслед за ними. Может, в дороге их настигну, а не успею, так в Кафе найду. У басурмана там торговая контора». Если бы Максим поднял в этот момент голову, то увидел бы, какие радостные искорки вспыхнули в глазах Ивана Васильевича. Явно довольный намерениями Раздольского, великий князь сказал: «Против самой поездки возражать не стану, но торопиться тебе не позволю. Торопливостью ты ничего не добьешься, да еще и себя загубишь. В дороге тебе беглецов не настичь, у них 2 дня в запасе. Да и литовских мытников купец-то знает наперечет, а тебя на каждом шагу будут задерживать». «Меня задерживать? Да я!» — вскочил Максим. «Не горячись, добрый молодец», — снисходительно заметил Иван Васильевич. «Вспомни, как твой отец и дядя пострадали от панов. Да и сейчас пусть Александр Казимирович мне зять, а бегут оттуда православные князья. Даже шемячичи с можайскими просятся в Москву, хотя раньше были нам заклятыми врагами. Ты немного поостынь, подумай. Не резон тебе ехать в Крым одному. Меньше чем через месяц отправится туда мой посол, боярин Плещеев. Так вот и ты со своими ратниками поезжай вместе с ним. Боярин и с литовцами знаком, и с кафинским наместником. Ты послужи для его охраны, а он поможет тебе отыскать беглецов». «Через месяц? Поздно. Они за это время могут скрыться», — воскликнул Максим, сжав кулаки. «Или с Плещеевым поезжай, или вообще не поедешь», — строго сказал великий князь, отводя от Максима свои грозные очи. «У меня для такого воевода, как ты, найдется служба поважней, чем за беглыми девицами гоняться. И потом, никуда этот купец из Кафы не уедет, пока торги не закончит». За спиной у Максима раздалось осторожное покашливание, и вперед тихими шагами вышел Игнатий Засекин. «Дозволь слово молвить, государь».